Глава 24. Одержимость. Вопрос Касса поверг всех в шок. Мы с Мэй ошалело переглянулись. И не мы одни. Что значит морок? У мертвей расхохоталась, и постепенно, крупинка за крупинкой, начала меняться прямо на глазах. Сперва старая потрёпанная одежда сменилась расшитой серебром мантией и камзолом. Затем посветлела и разгладилась покрытая рубцами кожа. Волосы, которые свисали с головы клочками, стали длинными, гладкими и заплетенными в косу. А черные глаза сменились красными. И уже через несколько секунд перед нами стоял самый обычный пожилой вампир, в полном рассвете сил и с бородой в придачу. «Да вот, прибыл в Академию по делам и решил посмотреть, как нынче проходит практика у некромантов. Кто же знал, что молодежь нынче такая хлипкая пошла? Вы бы тренировались больше, а то, если бы не корни волшебные, до сих пор у мертвую упокаивали». «Так вы что, живой, что ли?» Удивленно спросила эльфийка. Я выпучила глаза и ткнула ее в бок, качая головой. «Мэй, это неприлично», — прошептала я, но вампир нисколько не обиделся, даже улыбнулся. Кажется, происходящее неплохо развлекало его за наш счет. «Утром был», — ответил он, а затем повернулся к кассу. «Кассирафель, не представишь нас друг другу?» «Конечно. Это Майрана или Алия, первый курс некромантии». Сказал он, кивнув в нашу сторону, а затем обернулся к вампиру. «А это профессор Зельдар, лучший друг моего деда, бывший ректор и член высшего магического совета». «Большая шишка», — шепотом подсказала эльфийка. «Очень приятно», — пискнула я. Вампир задумчиво рассматривал меня, будто размышляя, позавтракать мной или пообедать. И я едва подавила в себе желание спрятаться за спиной Кассирафеля. А затем он шагнул в нашу сторону. «Ваше лицо кажется мне знакомым», — мягко сказал бывший ректор. «Вы, случайно, не дочь Миуры Нонгрун?» Вопрос поверг меня в ступор. Конечно, я знала это имя, но не думала, что услышу его так скоро. «Я ее внучка», растерянно призналась я. «Но откуда?» Вампир широко улыбнулся, и в уголках его глаз появились смешные морщинки. «Значит, есть меня не собирается». От сердца немного отлегло, но я все еще пребывала в недоумении. «Как же не знать Миуру Нонгрун? Она и Кассирафеля нянчила, когда он совсем крохой был. И магистра вашего... Помню, сказки ему читала, да пирожки пекла. Как ей сейчас живется? Давно о ней не слышал ничего». «Хорошо», — неуверенно ответила я. Она обещала приехать к зимнему балу в Академии. «Надо же, значит, она с Кассирафелем повидается». Я кивнула и перевела удивленный взгляд на Касса. Он выглядел немерено растерянным. Вампир нахмурился. «Чего стоишь, как будто призрака увидел? Неужели не признал? Не верю», — хмыкнул профессор. «Ты присмотрись, у них же глаза одни. Я бы и в толпе узнал». Кас посмотрел на меня так, будто впервые увидел, а затем покраснел до кончиков ушей и отвернулся. «Так, это у него что, только что совесть проснулась?» Я даже рот открыла от удивления. «Ты не знала?» — спросила Мэй шепотом. Я покачала головой. Откуда мне было знать? Я бабушку-то всего раз в жизни видела. «Водила. Одно дело Кассирафель. Но магистр, кто бы мог подумать?» Василиск стоял в стороне и о чем-то разговаривал с оставившим нас профессором. Представить его ребенком, с которым сидела моя бабушка, было трудно. «Интересно, в детстве он был таким же хмурым?» — задумчиво спросила Мэй. Магистр обернулся и посмотрел прямо на меня. Может, поэтому он приглядывает за мной? В академию вернулась погруженная в свои мысли. Магистр предупредил о следующей практике и разрешил нам идти. Интересно, бабушка уже ответила на мое письмо? Ты пойдешь в столовую? Спросила эльфийка. Мы как раз собирались выходить из аудитории, и многие адепты направились именно туда. Нет, мне нужно проверить кое-что. Иди без меня. В комнату вбежала так быстро, как только могла. На следующей лекции оставалось не так много времени. А поговорить с бабушкой мне предстояло о многом. Возле шкатулки меня ждало ответное письмо. И, прихватив его, я села на кровать и начала читать. Дорогая Лия, все хуже, чем я думала. Не позволяй никому приближаться к этой девушке. Это опасно. Похоже, в Академии орудует сильный ментальный маг. Даже я не знаю, во что это может вылиться. Будь осторожна. Перечитав письмо, я так и не решилась ответить. «Эй, ты куда?» Спросил дух. «В столовую. Кое-что случилось. Мне нужно поговорить с Мэй. И это срочно». В столовую вбежала тяжело дыша. Наскоро махнула рукой Джули Италия, но подошла к другому столу. Эльфийка обедала в одиночестве. «Лия, я думала, ты не придешь. Что-то случилось?» Удивленно спросила она. «Мне пришло письмо от бабушки. Нам нужно поговорить». Осторожно начала я, но Мэй уже не смотрела на меня. «Дала, ты в порядке?» Спросила она. По спине прошелся холодок. Тело сковало от нехорошего предчувствия. А затем обернулась. Дала смотрела прямо на меня, и этот взгляд не предвещал ничего хорошего. «Дала?» Позвал я, но девушка не ответила, делая медленный шаг в нашу сторону. Затем еще и еще один. В какой-то момент взгляд Далы стал совсем безумным. А на ее руке завихрилась магия, снося салфетки и переворачивая посуду на столах. Кац, Мэй и Джули тут же поднялись из-за своих столов. Несколько старшекурсников сделали то же самое. «Дала, прекрати! Ты разнесешь столовую!» Кричала эльфийка, но она не слышала. Ветер усилился, трепля волосы девушки. «Мэй, она не в себе, не подходи!» Пыталась предупредить я, но она только покачала головой. Мэй хотела подойти к ней, вразумить, но Дала тут же отбросила ее магической волной в сторону, и, ударившись головой, она потеряла сознание. «Мэй!» — скрикнула я. Я хотела подбежать к ней, но Дала пошла прямо на меня, собираясь напасть. Кас реагировал мгновенно, создав вокруг меня защитный барьер. Но другим не так повезло. «Лия, призови корни! Талия скоро приведет магистров!» Крикнула Джулия. Я сконцентрировалась. Корни появились внезапно, оплетая сперва ноги, а затем и руки девушки. Но она будто этого не замечала. Корней становилось все больше. Ветер усиливался. А потом в один миг все закончилось. Столовую заполнили магистры и незнакомые маги в мантиях под руководством бывшего ректора. Они окутали Талу сдерживающим магию заклинанием, в то время как ректор наводил порядок. Эльфийку окружили лекари, а я, совершенно измученная, осела на пол. Подруги и Кас тут же подбежали ко мне. «Ты в порядке?» — спросила Талия. «Что это было?» — подхватила Джулия. Вампир молча помог мне подняться и сесть на скамью. Айси смотрела на то, как девушек уносят через портал. «Что бы это ни было, это только начало», —